Нет такой вещи, как единственная истина. Десятое воспоминание ничуть меня не удивило. Оно не настолько оригинально, чтобы у меня захватило дух. Ты прав, не оригинально, но оно достаточно значительно, чтобы захватывать дух. Ничего более значительного ты в этой беседе не услышишь. Когда знаешь, что жизнь вечна, ты уже больше не боишься смерти, поскольку видишь и понимаешь ее природу, ее чудо, ее великолепие, ее совершенство, и понимаешь, что она становится для человека идеальным даром. Возможно, однажды я напишу книгу «Смерть – идеальный дар». Это была бы хорошая книга, книжечка карманного формата, маленький учебник для умирающих и их близких. Очень полезная штука. А пока нам нужно завершить эту беседу, чтобы ты и другие люди, исследующие эти предметы, могли глубже их понять. Вопрос не в том, поймешь ли ты к концу этой беседы то, что всегда хотел понять, но в том, поверишь ли в то, что узнаешь. А почему бы мне не поверить? Потому что людям труднее всего верить в прекрасные вещи, а истине о смерти – самое прекрасное из истин. Да, должен признать, это действительно прекрасная истина. Я очень хочу верить каждому твоему слову. Надеюсь, что все это правда. Видишь, ты уже подвергаешь мои слова сомнению. О, маловерный! Ты понимаешь, что, подвергая сомнению эти слова, ты подвергаешь сомнению свое «я»? Если ты любишь истины, которые нашел в своей душе, не отвергая их лишь только по той причине, что кто-то вне твоей души отрицает, или высмеивает, или оспаривает их. Ты ведь не утверждаешь, что твоя истина – единственная истина. Ты просто говоришь, что это твоя истина. И нет такой вещи, как единственная истина. Мы об этом уже беседовали. Тебе достаточно просто соприкоснуться со своей истиной. Это моя истина. То, что я постиг благодаря беседам с тобой, моя истина. Этого достаточно, вполне достаточно. На самом деле даже более чем достаточно. Это очень сильный опыт. Знаешь, сколько силы ты обретаешь, соприкасаясь со своей истиной, о чем бы ни была эта истина. Другие люди в результате этой беседы тоже соприкоснутся со своими истинами. Ибо это воистину не только твоя беседа, но и их. Всякий, кто читает эти слова, творит беседу. Ты знаешь об этом? Знаешь, что, читая эти слова, ты творишь дальнейшее направление беседы? Я не могу этого постичь. Мне трудно это принять, поскольку окончание данной книги уже существует. Я могу хоть сейчас пролистать страницы и посмотреть, чем все закончится. Если все мы, читатели, создаем данную беседу с тобой по ходу чтения, тогда как получается, что конец уже существует? Книга на полке богатой библиотеки из нашего примера тоже существовала. Но в твоей реальности этой книги не было, пока ты ее не увидел. Все, что ты создаешь, существует изначально. Все. И тот факт, что твое будущее существует изначально, не означает, что ты его не творишь. Этот факт означает лишь то, что ты пока не осознаешь свое творение, поскольку из той точки пространственно-временного континуума, где ты находишься сейчас, его еще не видно. Ты хоть понимаешь, насколько это все ошеломляюще? Кажется, у меня созрела неплохая идея. Я так счастлив сейчас. Судя по всему, я получил информацию, лежащую в основе космологии Вселенной. Это механизм жизни и смерти. Так что, полагаю, я уже могу смело умирать. Ты решишь умереть, когда закончится твоя земная жизнь. Твоя земная жизнь закончится, когда ты приобретешь опыт, ради которого пришел сюда. Или когда осознаю, что я не получил весь этот опыт, и у меня нет никакой возможности получить его на избранном мною пути. Нет, категорически неверно. Такого просто не может произойти. Ни один человек не ушел без опыта, ради которого он пришел в физический мир. Что? Я сказал, что никто не умирает, не приобретя опыта, ради которого он пришел в физический мир. Не существует такой вещи, как незавершенность. Именно об этом и идет речь в... одиннадцатом воспоминании. Время и обстоятельства смерти всегда совершенны. Я-то верю тебе, но может ли мать девочки, которую изнасиловали, изуродовали и убили, назвать такие обстоятельства совершенными? Могут ли друзья и родные люди погибших в небоскребах 11 сентября увидеть совершенство в этих смертях? Ты требуешь слишком многого. Большинство людей будут просто не в силах поверить в такое. Я уже говорил однажды, что жизненному замыслу свойственно изящество снежинки. Его совершенство слишком безупречно, чтобы поверить в него. Однако говорю тебе, утешение осиротевших в знании о совершенстве Божьем. Бог совершенен всегда и вовеки. Теперь тебе осталось понять лишь одно – кто и что есть Бог. Я не раз говорил тебе во время наших бесед и повторю снова – Бог и жизнь – это одно и то же. Потому, говоря, что Бог совершенен, я утверждаю, что жизнь совершенна. И это так. В данной системе свойственно совершенное внутреннее равновесие. Все происходит в совершенное время и совершенным образом. Крайне узкий угол зрения, свойственный человеческому существованию, не всегда позволяет увидеть или прочувствовать это. Таковы естественные ограничения физического мира. Однако эти ограничения можно преодолеть. Многие пророки и мудрецы преодолевали эти ограничения восприятия, выбрав другую точку зрения, заглянув на жизнь под новым углом. Увы, их послания часто игнорируются, их озарения часто преуменьшаются, да и самих их нередко проклинают. И вот слепцы по-прежнему ведут слепцов, ибо зрячих никто не слушает. Поэтому имеющие уши да услышат. Несовершенство невозможно в Царстве Божьем. Да, но как обстоят дела здесь, на земле? Здесь, на земле, и есть Царство Божье. Не существует места, которое не было бы частью этого Царства. Ты видишь, как мы здесь, на земле, все разделили? Мы заявили, что жизнь на земле – это испытание и страдание, достойно пройдя через которые мы сможем войти в Царство Божье. А смерть, согласно нашим представлениям, является собой своего рода дверь в это царство. Невозможно войти в Царство Божье. Это не то место, куда можно войти или откуда можно выйти. Это место, где вы есть всегда. Это единственное возможное место. Иногда в это трудно поверить. Все потому, что ты не помнишь, кто ты есть, и не видишь других, как они есть. И не относишься к ним соответственно. Иначе ты ощущал бы небеса на земле. Ты был бы дома с Богом везде и всегда. Есть ли способ помочь людям когда-нибудь понять это? В этом помогают такие беседы, как наша. Пусть эта беседа не останется только между нами. Позаботься, чтобы с ней познакомилось как можно больше людей. Поделись ею с миром. Но прежде... пусть смысл этой беседы как можно глубже проникнет в твою собственную жизнь. Научись видеть Бога во всех и во всем. И научись видеть во всем совершенство. Ты упоминал об этом прежде, когда мы говорили о людях, которые чувствуют себя жертвами. Ты посоветовал нам сменить точку зрения, чтобы видеть во всем совершенство, даже там, где по человеческим представлениям его нет. Возможно, прежде всего там, где его обычно не видят. Ибо такой взгляд даст тебе покой среди треволнений, отдых в минуту смертельной усталости, прощение в момент обиды и ярости и такую глубокую любовь к жизни, какую ты не испытывал никогда прежде. Ищи совершенство в каждом моменте. Ищи неустанно, настойчиво. Знай, что оно есть, и ты его найдешь, если вглядишься достаточно пристально. Помнишь, я говорил в начале этой беседы, что у нас будет еще повод рассмотреть идею совершенства, и я попрошу тебя привести мне пример его проявления. И теперь я хочу, чтобы ты рассказал мне историю Билли с твоего семинара. Ха, я так и знал. Я знал, что мы обратимся к истории с Билли. Его случай – первое, о чем я подумал, когда мы только начали этот разговор. Хорошо, тогда рассказывай.